Издательство «Эксмо». Английский язык. Для тех, кто хочет все успеть. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. На какие вопросы отвечает эта книга? Когда зародился английский язык? В 8 веке до нашей эры. Когда совершалось активное переселение кельтов на Британские острова и формировалось новое наречие, ставшее основой языка. Какие языки оказали влияние на развитие английского? Латынь, греческий, французский и даже довольно экзотические для европейцев языки народов Малайзии. Какие буквы в английском алфавите могут обозначать как гласные, так и согласные звуки? Буква Y способна обозначать и гласные, и согласные звуки. Бонус-функция также имеется и у буквы W. Несмотря на то, что ее основной задачей является формирование согласных звуков, она часто используется как часть диграфов, обозначающих гласные. Почему английский язык считается достаточно сложным, несмотря на простую грамматику? При 26 буквах в английском языке 44 звука. Кроме того, для передачи звуков на письме существует более сотни различных комбинаций, и некоторые буквы в них не читаются. Почему в английском языке так важен прямой порядок слов, при котором каждый член предложения имеет фиксированное место? От порядка слов в очень значительной степени зависит смысл. Он может даже поменяться на противоположный. Том ударил Гарри. Гарри ударил Тома. Каковы особенности рода имен существительных в английском языке? Женский и мужской род выглядят так же, как и у нас. А вот со средним ситуация довольно интересная. К нему англичане относят все неодушевленные предметы, абстрактные понятия и даже названия животных. Как в английском языке выглядят словосочетания, в которых главное слово существительное, а зависимое — прилагательное? Первым всегда будет идти определение, а определяемое — следовать за ним. Сколько слов надо знать, чтобы понимать несложные английские тексты? Для понимания общих текстов необходимо знать хотя бы 3000 слов. С какими основными трудностями сталкиваются англичане, изучающие русский язык? Возможность использования не только прямого порядка слов. Отсутствие артиклей. Произношение звука, обозначаемого буквой «ы». Нефиксированное ударение. Какие великие произведения английского писателя невозможно перевести на другие языки с сохранением всех нюансов? «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Тексты этих произведений полны каламбуров, логических загадок, скрытых рифм и аллюзий, понятных только англичанину. Какая из разновидностей английского языка является базовой? Разновидностью языка, с которой лучше всего начинать знакомство с английским, является британское нормативное произношение Received Pronunciation.